Глава 29. Нина. После бурных ласк Ярик уснул. Хоть он и говорил, что никуда не отпустит меня, и даже запер дверь, которая не открывается без ключа, но я все равно уйду. Пока он спал, я осторожно сняла его руку с моей талии и подняла с пола одежду. В ванной комнате оделась и вышла в коридор. Пришлось проверить карманы Яра в поисках ключей, и в одном из них действительно их нашла. Бросила взгляд на спящего парня и грустно улыбнулась. Не исключено, что я вижу его в последний раз. Снова набежали слезы. Но не время рыдать и проявлять слабость. Мне необходимо вернуться домой, чтобы не вызвать гнев и подозрения отца. Прикрыла дверь в комнату, чтобы Ярик не проснулся, когда щелкнет замок, и отперла дверь. Ключи вернула на место, а входную дверь просто прикрыла так, чтобы не было заметно, что она открыта. Уже в подъезде вызвала такси и уехала домой. Едва переступила порог дома, как подъехала черная машина отца. Сердце ухнуло в пятки. Боже, чуть не опоздала. Если бы вернулась на 5 минут позже, вопросов и наказания было бы не избежать. «Добрый вечер», — сказал он мне, когда вошел в гостиную. Я сидела на диване, делая вид, что ищу передачу на плазме, подперев подбородок рукой. Надеюсь, скучающий вид мне удалось отыграть отлично. Хотя еще минуту назад я остервенела, снимала кроссовки и куртку. «Добрый вечер», — подняла я взгляд на него. Сразу в душу закрались недобрые подозрения. Если отец со мной поздоровался, значит, ему что-то от меня нужно. Просто так он на меня даже не взглянет. «Была в больнице у Юлии?» — спросил он, ослабив галстук и налил из графина воды в стакан. «Значит, он продолжает слежку за мной. Даже с учетом, что я передвигаюсь пока на такси, он знает, где я была. Игра очень опасна, Ярик. Жаль, что ты до конца этого не осознаешь. Мы бегаем по лезвию ножа». «Да», — ответила я, стараясь тщательно скрыть волнение. «Хотела проведать, как она». «И как она?» — продолжил спрашивать отец. «Получше», — пожала я плечами. Ей поставили капельницы, кровотечение остановили. «Ребёнок умер, если тебя интересует это». Отец хмыкнул. Сыграть роль, будто его в самом деле интересует состояние жены, до которого он сам ее же и довел, у него не вышло. «Понятно», — сказал он абсолютно равнодушно. Ему совсем не жаль. От этой мысли в горле зачесалось от вновь подступающих слез. «Как можно быть таким бездушным иродом?» «Что рассказали врачам и полиции?» Так вот, что его волновало больше всего. Конечно, репутация превыше всего. Его интересует, сдали ли мы его или нет. И придется ли снова кого-то за это избивать? «Не волнуйся, пап», — ответила я, переборов слезы. «Мы сказали, что Юля упала с лестницы, тебя не упоминали». Он вдруг подошел ближе и резко ухватил меня за горло. Заглянул в глаза. Меня сразу же заполнил до краев страх. «Ну что я опять не так сделала? Господи, как же я его боюсь, как же я его ненавижу!» Ярик сказал, что с удовольствием бы пристрелил его. «Да я и сама уже готова это сделать. Пойти на грех, на душегубство. Хотя в данном случае это спасение мира от страшной и бесчеловечной твари». «Уверена, что ни ты, ни твоя мачеха не сказали ничего лишнего?» Прошипел он мне в лицо, обжигая кожу мерзким дыханием. Дрожащими пальцами я вцепилась в его руку. «Мы все сказали, как тебе нужно, правда?» Он отпустил меня. Машинально провела рукой по шее там, где все еще осталось ощущение крепкого захвата. Как же это страшно. «Вот и умницы. Наказывать вас снова не очень хочется». Я промолчала и опустила глаза в пол. Кажется, на этот раз нас обеих пронесло. Но что будет дальше? Что будет, когда не пронесет, как Юлию вчера? «Почему на учебу не ездила?» — спросил он, лениво заглядывая в холодильник в поисках еды. «У меня нос разбит», — ответила я. «А!» — поднял он вверх брови. Только что не засмеялся. «Точно. Посиди пока дома недельку. Я тебе сделаю справку». «Спасибо, пап». «Как благородно, черт возьми. Конечно, он не хочет, чтобы я в таком виде появлялась на людях. Всем сразу в голову придет, что меня избивает отец. А ему этого, конечно же, не надо. Это подмочит репутацию. Репутация. Самое ценное для моего отца. Как бы это использовать против него? Есть у меня одна идея. Но страшно. Если ничего не выйдет, я труп. Живой труп, закопанный в лесу. Раз этот щенок ушел наконец из моего дома, тебя снова будет возить в университет водитель. Еще больше контроля. Теперь я точно не смогу никуда уехать. Только в университет и обратно. Петля на шее затягивается все уже. Я кивнула в ответ, показывая, что слышу. Все равно мое мнение тут мало будет учитываться. В пятницу привезут платье, туфли, всякую прочую лабуду. Оденешься красиво, у нас будут гости. «Кто?» – спросила я, боясь услышать ответ. «Сергей вернулся из Штатов, хочет тебя увидеть. Обсудим последние приготовления к свадьбе». Фу, мерзость. А я вот его видеть совершенно не хочу. Платье уже куплено и висит на манекене в одной из комнат. Я выбирала его без энтузиазма, хоть и стоило оно очень дорого. На свадьбу мой жених не скупился. Но легче мне от этого не становится. Эта роскошь мне не нужна. Я к ней не привыкла. И Сергей мне не нужен. Мне нужен Ярик. Но, видно, не дано нам быть вместе. «Хорошо, пап, я поняла», — ответила я, больше не сдерживая слез. Просто не смогла. «Не рыдай», — грубо одернул он меня. «Тем более при Прокопове. Все было оговорено давным-давно. Ты знала, что это твое будущее». «Да, пап, я постараюсь», — хлюпнула в ответ носом. Довольный моим ответом, он ушел в свой кабинет. Все дни до пятницы я ходила, как в воду опущенная. Сидела в четырех стенах, и меня это угнетало. Я не могла даже в университет съездить. Какая-никакая, но все же прогулка и проветривание мозгов. Уже просто начинала сходить с ума и бродила из угла в угол. Голова пухла от поисков решения, но за все 5 дней я его так и не нашла. Наступил четверг. Уже завтра свидание с Сергеем, а через неделю свадьба. Ситуация оказалась безнадежной. А если отец решил позволить своему другу воспользоваться мной уже сейчас, до ЗАГСа? Иначе к чему это свидание? Все равно все давно решено, я очень боялась этого. Но повлиять на ситуацию я не могу. Юлия спустя несколько дней вернулась домой и после непродолжительных раздумий приняла решение выйти на работу. Ей, конечно, было сложно смотреть на счастливые лица беременных или узнавших о беременности, а кроме того, она переживала вместе с теми, кто ребенка потерял, так же, как и она. Но Юля любит свою работу, и она отвлекает ее от грустных мыслей. Как она сказала, ей становится легче, когда видит, что помогла очередной мамочке сохранить беременность, а значит, сделала мир чуточку лучше. Вечером, когда отец, как обычно, закрылся в своем кабинете, я подошла к Юлии. Она пила чай, поглядывая в телевизор на стене кухни. «Добрый вечер», — сказала я ей. «Привет», — ответила она и указала на соседний стул. «Садись, попьем чаю». Я присела рядом, никак не решалась завести разговор о своей проблеме. Но сейчас мне нужна ее компетенция как специалиста. Больше я не знаю, к кому обратиться. Она налила в чашку ароматного зеленого чая и подвинула ближе ко мне. «Сахар положить?» «Да». «Один кубик, два?» «Два», — отвечала я на автомате. Очень волновалась. Вообще-то зеленый чай я пью без сахара. «Нинуша, ты бледная такая!» Вгляделась она в мое лицо. «Что-то случилось?» «Скажите, а можно попросить вас осмотреть меня?» Решилась я задать вопрос. «Просто мне нужен гинеколог, наверное. А я ни разу не была, вам как-то больше доверяю». «Конечно, можно!» Кивнула она и еще более внимательно уставилась на меня. Но задавать вопросы прямо в доме мудро не стала. «Приходи завтра, 11:00. У меня там окно, и все обсудим». Спала плохо, все боялась того, что скажет мне мама Ярика. Кажется, проблем у нас всех может стать больше. Но пока я в этом не уверена, потому что слишком мало имею в этом опыта. Но страхи так и не давали мне уснуть до рассвета. Утром ходила по дому как разбитая, ничем не могла себя занять. Ярик звонил, но я не брала трубку и не отвечала на СМС. Все читала и снова рыдала над его сообщениями. Заблокировать его рука не поднялась. Вот опять вибрирует телефон. Сообщение в социальной сети. «Ярик, я люблю тебя, заучка. Я буду любить тебя, что бы ни случилось. Даже если ты меня бросила, все равно люблю. Сердечки. Отложила телефон и разрыдалась. Господи, ну за что так больно? Ну почему так все сложилось? Лучше бы он не заметил меня. Не было бы наших сладких ночей, которые я вспоминаю и трепещу. Горю изнутри, словно ощущая наяву его касания и ласки. Не было бы этих нежных поцелуев и признаний в любви. И не было бы так все больно. Но время вспять оборачивать я не умею. Да, Ярик, я тебя бросила. Чтобы ты мог жить спокойно, без меня. А я как-нибудь справлюсь, наверное. Уже 10:30. Мне пора ехать к Юле. Утерла слезы и стала собираться. Я впервые иду к гинекологу, но на всякий случай оделась удобно так, чтобы можно было легко и быстро снять вещи и надеть их обратно. Колотящимся сердцем вошла внутрь консультации. В СМС Юля сообщила, в каком кабинете ждет меня, и попросила взять с собой документы, чтобы завести в регистратуре карту пациента. Когда женщина в белом халате за стойкой оформила необходимые бланки, она вручила мне карту и отправила к доктору. Дошла до нужного кабинета и снова остановилась в нерешительности. Посетила глупое желание взять и убежать. «Нет, мне нужно знать точно. Я не должна трусить». «Можно?» – постучала я и заглянула внутрь. «Да, да, заходи», – пригласила меня Юлия. Я плотно прикрыла дверь и прошла к столу. Села напротив нее. Мать Ярика в белом халате смотрела на меня в ожидании, а я не знала, с чего начать. «Так что беспокоит, Нинуш?» – спросила она. После с истории с отцом она стала относиться ко мне более приветливо и ласково. Впрочем, мне это даже приятно. «Да, в общем, ничего», – ответила я. «У меня деликатный вопрос». Я замолчала, не зная, как решиться продолжить. «Ну же, смелее», – улыбнулась женщина. «В этих стенах какие только вопросы я не слышала. Не удивишь, думаю». «А можно вернуть девственность?» – выпалила я на одном дыхании. Юлия изогнула бровь. Все же мой вопрос немного ввел ее в ступор. Вряд ли она ожидала именно такого. «Можно», – ответила она. «Но я такие операции не делаю, и к тому же это не дешёвое удовольствие». «А может быть, вы знаете тех, кто делает?» «Ну, допустим, найду». Задумчиво постучала мама Ярика ногтями по столу. «А деньги?» «Я найду». «У меня есть небольшой счет от мамы, доступа к которому отец не имеет. И когда мне исполнилось 18 лет, я получила право им распоряжаться. Там не очень большая сумма, но цены на подобную операцию я мониторила вчера в интернете. Должно хватить». «У тебя свадьба не за горами, а ты лишилась девственности, Нин?» спросила осторожно она. «Извини, что спрашиваю, но я должна знать, как тебе помочь и ради чего ты это делаешь». «Да», — ответила я. «Иначе зачем мне понадобилась бы операция?» «Ну ладно», — потёрла она ладони друг от друга. «Я подумаю, что можно сделать для тебя. Для начала позволь, я осмотрю тебя в кресле. Вдруг какие-то инфекции имеются, тогда твой жених не поверит в твою девственность. Раздевайся и ложись». Я сделала, как велела Юлия, и послушно легла на кресло. Очень стеснялась, но сейчас не до смущения. Вопрос слишком серьезный. Мама Яра надела перчатки и начала меня осматривать. Ощущения были не из приятных, но я стойко терпела. Юлия осматривала меня довольно долго и почему-то хмыкала. Потом ее лицо показалось прямо надо мной, и оно было растерянным. «Нинуш, так ты беременна, девочка?»